Эпилог. Не помню, кто сказал, но подмечено верно. У нас каждый политический лидер и ученый вначале радуется, что он вошел в историю, а после понимает, что в нее влип. То же произошло и с моим очередным клиентом. Причем влип он, судя по всему, очень даже серьезно. Да, нам удалось установить личность женщины, которая портила жизнь семье Зубченко и организовала убийство Ожигина. Нам удалось выявить всех ее сообщников и сдать их в милицию. Только на этом все не закончилось. Все только начиналось. Люди, молчаливо сносившие боль на протяжении 50 лет, устали молчать. Дети и внуки пострадавших теперь стремились восстановить справедливость. В том, насколько серьезны их намерения, мы убедились, прочитав те письма, что дала нам Елена Викторовна. Анатолий Степанович понимал, что затишье, скорее всего, окажется временным, тем более, что дело Вячина и других очень быстро замяли, так и не доведя до конца. Зубченко в милиции недвусмысленно намекнули на то, что нужно забрать заявление. Потом домой ему позвонили из администрации с той же ненавязчивой просьбой. Памятуя о том, что он косвенно, но все же виновен в случившемся 50 лет назад, Зубченко не смог отказаться от этого предложения и забрал заявление. Именно это и заставило его задуматься о переезде в другой город и смене рода деятельности. Иного выхода он не видел. С его решением я была полностью согласна. Что касается Елены Викторовны Вячины, то ее поместили в закрытое лечебное учреждение в связи с невозможностью переносить условия тюремного заключения. Там, судя по всему, женщине предстояло провести весь остаток своей жизни. Поскольку было очевидно, что болезнь не позволит ей задержаться на этом свете слишком долго, сын Елены и его товарищи, задержанных еще в Тарасове, все же осудили. Но когда выяснилось, что у Альберта раковая опухоль, да и Олег имеет множество физических отклонений, приговор суда был смягчен, и ребята получили всего по 3 года заключения с предоставлением им необходимого лечения. Несмотря на то, что суд сделали закрытым, информация каким-то образом поступила в прессу. Я даже подозревала, что способствовали этому жители бывшей Маховки. В результате разразился огромный скандал. Журналисты подняли все материалы об испытании 50-летней давности, и эти действия имели положительный результат. Решением правительства было постановлено начать дополнительные выплаты тем, кто пострадал от ядерной радиации, а особо серьезным больным даже выдали направление в различные лечебницы и профилактории. Мало кто верил, что льготы эти будут вечными, что через год-другой их не отменят, но изменению ситуации большинство все же обрадовалось. Одним словом, все закрутилось и завертелась. Теперь 3 маленькие деревеньки — Орловка, Елшанка и Маховка — действительно стали широко известными. Жаль только, что причиной этой известности послужили столь печальные события.